Глава 23. «Ваше высочество, вы замерзнете?» Рядом со мной встал лорд Райт и накрыл мои плечи теплой меховой пелериной. «Зачем вы сюда вышли?» Хмурился он, а я молчала и с высоты донжона обозревала город Уолсел, темные ленты улиц и унылые, в основном деревянные дома. Отсюда не было видно сгоревшего района, но то, что его не видно, не значит, что я не помню. «Соберите всех в моем кабинете», — попросил я советника. «Я спущусь через 10 минут». Лорд Райт не стал спорить, поклонился и отправился выполнять поручение. Воздух был вкусным и холодным, запахи гари не долетали до замка, но я знала, как сейчас пахло в городе. Главная цель моего одиночества была достигнута. Я успокоилась и прояснила мысли. Запахнув накидку, я постояла еще несколько минут, затем резко развернулась и вошла в услужливо открытую сэром Локвудом дверь. Спуск по винтовой лестнице, запах горящего факела и мысли, кусающие меня сильнее, чем злые собаки. Мне было так тоскливо на душе, как никогда раньше. В кабинете меня уже ждали маги, замковый строитель, лорд Абита и его подопечный виконт Уильям Грей. «Виконт Уильям», — обратилась я к нему, — «я уверена, что вы уже в курсе произошедшего. А также вы знаете, кто эти молодые люди и каковы их способности. Я бы хотела познакомить вас лично, но должна сразу предупредить, что если вы не приемлете магов в вашем замке, то вам придется смириться. Пока я здесь, эти люди будут жить рядом со мной». Виконт Уильям спокойно кивнул и с легким поклоном сказал: «Ваше высочество, я знаю Амелию и Жоржа. Они хорошие. То, что они стали магами, не поменяло их сущности. Поэтому я не против присутствия магов в замке Ола, и причинять им какие-либо неудобства ни словом, ни делом не собираюсь». Я вопросительно посмотрела на лорда Абита, тот, поклонившись, согласился со словами юного виконта. «Ваше высочество, я полностью поддержу вас и своего подопечного. Если эти люди не чинят зла, то и мы им ничего не станем делать». Я удовлетворенно кивнула и села за стол. Остальные тут же заняли свои места и уставились на меня с разными выражениями на лицах. «Пожар был неспроста», — начала я. «Но сейчас нам не найти виновников. Либо они сгорели, либо сбежали, либо прячутся, чтобы нанести нам еще один удар. А может, и не один. И мы должны быть готовыми ко всему. Что касается пострадавших, сейчас погорельцы ютятся в церкви и в двух постоялых дворах, и так это оставить немыслимо. Поэтому, мистер Вайт...» Посмотрела я на главного замкового строителя. «Успейте построить хотя бы 2 дома для мужчин и женщин, чтобы они пережили зимнее время?» Мистер Вайт задумался, что-то подсчитывая в уме, и медленно покачал головой. «Первый снег упадет через 2-3 недели. За этот срок можно поставить 1 дом, и то, скорее всего, не успеем». «Ваше высочество!» Вперед вышел Кристофер. «Простите, мистер Вайт, что перебиваю. Мы тут с ребятами посовещались и думаем, что сможем помочь вам с этим вопросом. Медина и Гулья развили свой дар и теперь могут работать с тяжелыми предметами достаточно быстро. Они могли бы приносить камни и выкладывать их один на другой, скрепляя все цементом. Сушку устроят леди Анна и Муам. Мне идея понравилась, это будет гораздо быстрее, нежели все делать только руками». «Хорошо», — кивнула я. «Сегодня же приступайте. Мистер Вайт, расчистите для магов место для 2 вместительных домов, обсудите, куда лучше поставить печь. Конструкцию я вам нарисую, будем делать немного по-другому. Нужен толковый печник. Дальше...» Я потерла виски, стараясь ничего не упустить. «Запишите имена всех выживших, кто остался сиротой или без кормильца. Выделить подъемные взрослым и назначить каждому ребенку ежемесячное содержание из казны». Лорд Райт, которому я адресовала задание, тут же понятливо кивнул. «Также пошить всем нуждающимся базовый на холодное время года комплект одежды. Слухи, что я приютила колдунов, разнесутся со скоростью лесного пожара», — продолжила я говорить со скоростью автоматной очереди. «Монсеньер Кирье, скорее всего, уже обо всем знает». Я бросила взгляд на сэра Локвуда. «Сэр Джейми, займитесь вопросом удаления священника из Уола. Пусть отправляется в столицу». Мы смотрели в глаза друг другу. Никто, кроме лорда Райта и, возможно, Беллы, не понял скрытого смысла сказанного. Это решение мне далось очень тяжело. Но к войне с церковью я пока не готова. Нужно потянуть время. «Лорд Райт, проследите за главной над горничными. Ее письмо перехватить и отправить другое послание. Вы все знаете лучше меня». Устало вздохнула я, стараясь не впадать в депрессию от навалившихся событий. «Мне нужно за зиму подготовиться так, чтобы дать отпор возможным нападкам церковников, которые все равно обо всем узнают. Открытого противостояния пока будут избегать, но вот напасть из-под тишка — это вполне реально. Как бы мне ни хотелось, но мне придется явить этому миру мощь и ярость огнестрельного оружия. Страшно это. Но если суметь сдержать джина на коротком поводке, то, может, рецептура пороха не разойдется по этому миру слишком быстро. Я знаю, как сделать так, чтобы секреты производства были еще многие годы, а может и столетия, недоступны людям. У вас уже есть план, не так ли, ваше высочество?» Улыбнулся лорд Райт, понимая меня как никто. «Да, лорд Райт. И первым делом мы отстроим временные жилища для пострадавших и отправим епископа Кирье и его помощника домой». «Да», — добавила я печально. «Вот и первое убийство по моему приказу. Двойное. И как мне жить с этим дальше? Право слова, я не знаю». «Все можете идти», — приказала я, загоняя неприятные чувства и мысли в дальний уголок сознания. «Я подумаю об этом позже, а сейчас дела. Лорд Райт, задержитесь». Люди, глубоко поклонившись, вышли из кабинета. «Что там с шахтами?» — спросила я, как только дверь за сэром Локвудом закрылась. «Управляющий сбежал, гад», — не сдержал эмоций лорд Райт. «Его подельники мертвы. Опросить некого, ваше высочество. Но я взял на себя смелость и поставил на ключевые позиции наших людей. Бумаги по шахте мне на стол», — вздохнула я. «Нужно понять, на какую сумму нас обворовали». «Над этим уже работают, ваше высочество. Отчет предоставлю через пару дней». «Хорошо», — вздохнул я. «Спасибо, лорд Райт. Можете идти». Советник поднялся и, не удержавшись, сказал. «Ваше высочество, иногда нужно принимать непростые решения. Но вы сильные. Я верю в вас. Мы все верим. И поклон ниже обычного». Оставшись одна, я встала и прошлась по кабинету, по привычке пересекая комнату из одного угла в другой. «Мне бы вашу веру в себя же», — подумала я вслух. «И зачем мне все это? Хочу домой, к маме и папе». Мне хотелось плакать. Впрочем, а почему бы и нет? И я не стала сдерживаться. Тихие слезы покатились из глаз. В голове было пусто, а сердце сжалось в маленький тугой комочек, причиняя боль, да такую, что выть хотелось. «Где же я так накосячила, что мне были неспосланы такие испытания?» Я бросила взгляд в открытую бойницу, откуда дул морозный ветер. Хмурое серое небо молчало, не желая давать мне ответ на мой непростой вопрос. «Нужно закрыть ставни», — пробормотала я, хлюпнув носом и стараясь взять себя в руки. «Я смогу. Слишком много людей зависит от меня. Нет хода назад, только вперед.